Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Я, как всегда, бодро и охотно взялась за дело, не дожидаясь понукания. Это куда легче, и даже если устаешь, то не испытываешь гнетущего уныния. Работали мы на строительстве в оцеплении номер 13. На постройке пятиэтажного дома под номером 7 на Севастопольской улице, который вместил в себя уйму учреждений: исполком, горсовета, дирекцию парторганизации, партбиблиотеку, собес и все прочее. Я асфальтировала крышу дома. Безусловно, я занимала самую высокую должность и имела очень широкий кругозор. Здесь, как и в Новосибирске, каждый объект обносился забором, и попки стояли на вышках. Но такого, как в Новосибирске, не встречалось. На всех заборах пестрело великое множество плакатов, а на всех плакатах — руки. Руки в дружеском пожатии, руки солдат — русского, английского, американского — на фоне звездного знамения и серпасто-молоткастого. На стройку приезжал главный инженер строительства, Грайпл, американец. Жил он на вольном положении с женой. После войны, когда, как я узнала позже, его опять перевели в лагерь, а жену выслали в Америку. Впрочем, в 1947 году он освободился, но на родину его не пустили. Тогда жена вновь вернулась в Норильск с сыном, рыжим мальчиком. Он окончил у нас школу. Работая на крыше самого высокого дома, я в свободные минуты посматривала по сторонам и все больше ощущала безнадежность окружающей обстановки, до чего все выглядело уныло. С работы и обратно мы шли по доскам, настеленным на болото, кругом чавкала вода. Солнца не было видно, тоска нарастала. Плохо быть подсобником. Делаешь самую тяжелую, неблагодарную работу — таскаешь кирпичи, раствор, лес, размешиваешь и подносишь бетон, и за это все гарантия. Все плюсовые талоны, то есть добавка 100 или 200 граммов хлеба, куска соленой рыбы и ложки каши, идет квалифицированным рабочим. Их уже обучили ремеслу, и их нужно сохранить на более долгий срок. А подсобников всегда новых подбросят, если этих не будет. Идет ожесточенная борьба за существование. Подсобнику приходится найти путь к спасению или не найти его. У кого хватает силы и сноровки, тот может попытаться приобрести квалификацию, например, стать штукатуром, маляром, каменщиком, печником. И по сей день осталось необъяснимым, откуда у меня в 36 лет и после 4 лет тяжелейших испытаний хватало силы и выносливости работать всегда с максимальной отдачей, не поступаясь никогда и ни при каких обстоятельствах своими принципами. Все эти тяжелые годы я прошла так, что не было в моей горькой жизни ни минуты, в которой мне было бы стыдно признаться. И я знаю, что могла бы посмотреть в глаза моему отцу и сказать: «Твоя дочь имени твоего не опозорила». Правда, если я осталась в живых, то это от того, что мне везло. Кому охота быть голодным, промозглым утром вставать ни свет ни заря, чтобы битый час, а то и два, простоять в очереди за хлебом для всей бригады? Это обязанность бригадира. Как-то само собой получилось так, что себе в помощники она выбрала меня. Сначала мы ходили вместе, затем я стала выходить пораньше, чтобы занять очередь, а потом появлялась сама бригадир Аистова, но с каждым днем все позже и позже. Наш бригадный ящик в хлеборезке знали, так как я на нем нарисовала аиста, и мне стали выдавать хлеб, даже когда бригадирша опаздывала. Нередко бывало, что я приносила хлеб и талоны раньше, чем она просыпалась, так и в то утро. Получив все 28 паек, я, не торопясь, шагала с хлебным ящиком на голове вдоль деревянного забора, отделявшего женскую зону от малолеток. Я ничего не услышала, просто какой-то инстинкт меня предупредил, и я почуяла опасность, и вовремя. Целая орава мальчишек лет по 14-15 налетела без звука, как призраки. К счастью, я опрокинула ящик кверху дном, так что хлеб был закрыт сверху. Откуда-то у меня в руке оказался камень-кругляк. Став левой ногой на ящик, навалившись на него всей тяжестью и заслоняясь левой рукой, в которой оказалась чья-то шапка, я правой, зажатым в кулаке камнем, стала наносить удары направо и налево, норовя попасть в нос. Я была выше нападающих, и руки мои были длиннее, но главное преимущество заключалось в том, я понимала, что защищаю всю свою бригаду и защищала ее с отчаянием. Самое ужасное для меня — обмануть оказавших мне доверие. Пришел ли кто-нибудь мне на помощь, или попка с вышки в зоне малолеток поднял тревогу, просто встретив неожиданный отпор, особенно после того, как у вожака был расквашен нос, эти трусливые шакалы нырнули в лазейку в заборе. Одна доска еще качалась, когда я опомнилась и увидела, что никого вокруг нет. Лишь в одной руке у меня шапка, а в другой — камень. Я вновь перевернула ящик, сложила в него хлеб, подхватила ящик под мышку и, не выпуская из правой руки камень, двинулась дальше. Так и ввалилась я в барак, перепугав аистов. «Фрося, да ты вся в крови!» Но хуже всего было, что одной пайки я все же не досчиталась. И пришлось мне идти на работу натощак. Когда у меня заболело колено, я не заметила. Поначалу оно мне немного мешало, потом появился сизый конусообразный прыщ и стало ломить всю ногу. Я попыталась обратиться к врачу. Какое там? Работавшая с доктором Мейером медсестра Сорокина меня просто выгнала. Чего еще выдумала тоже? С прыщами лазит. А тут торопится с дачей дома. Дом, собственно говоря, почти закончен. Но шла уборка, и я носила воду ведрами, а здание-то пятиэтажное. Мне становилось все хуже и хуже, температура поднялась до 38,6. Отработаешь, вечером зайди. Весь день бегом с ведрами вверх-вниз. Боже мой, какая нестерпимая боль. В глазах темнеет, язык как кусок сухой кожи. Озноб бьет так, что зубы стучат. Вечером иду на прием, температура 39,2. Зайди утром. Опытные люди говорят, да к Сорокиной с пустыми руками не ходит. Дай ей полотенце. У тебя там есть такое вышитое. «Да, есть. Полотенце и сатиновая сорочка. Обе вещи мне подарила старуха, жена Акима Бедрача в деревне Кочки, где я какое-то время жила после того, как совершила побег. Но я ей не отдам. Не то что жалко, но это низость. Какое вымогательство. Тот, кто дает взятку, так же мерзок, как и тот, кто ее домогается. Чтобы я дала взятку этой дряни? Чтобы я ее поощряла вымогать последнюю тряпку у таких же, как она, заключенных? Только в 100 раз более несчастных, чем она. Никогда. Утром в полубессознательном состоянии иду на работу. Нога как колода, все тело в пятнах. На ноге они багровые. Я носила воду, спускалась с лестницы, прыгая на одной ноге. Меня била лихорадка. Когда я свалилась, не помню. Нашли меня на лестнице. Я лежала вниз головой, прижимая к груди туго свернутый жилет. Причина столь бурно развившегося тяжелого состояния — ослабление организма от того, что я так усиленно работала. Гной не мог прорваться наружу и проник в кровяное русло. Если бы я не заортачилась и помаслила лапу медсестры Сорокиной, если бы она допустила меня, предсветлые очи, своего шефа, если бы доктор Мейер освободил меня от работы и оказал медицинскую помощь, если бы, одним словом, как всегда, очередная беда, которая могла бы мне стоить жизни, обернулась во спасение. Если бы я не попала в больницу, то не сегодня, так завтра дубаря бы врезала. Я бредила, никого не узнавала, и прораб вызвал скорую. Справедливость требует отметить, что скорая не очень торопилась, ведь болел-то заключенный. Сам момент поступления в больницу запомнился хорошо, и не мне одной. Дело в том, что в приемном покое меня только записали и направили в хирургическое отделение на 3-й этаж. Вот тут-то я и не захотела, чтобы меня несли на носилках, и заявила категорически «пойду сама». и, став на четвереньки, смело поползла вверх по лестнице. За мной с носилками шли санитары, два дюжих парня, Саша и Миша, а на носилках лежал свернутый в трубку мой жилет. Подъем казался мне бесконечно долгим, как будто я подымалась на нью-йоркский небоскреб, но я упрямо ползла. Жгучая боль в колене, озноб и неутолимая жажда — все это стерлось, исчезло из памяти, а вот стыд... Мне было очень тяжело и стыдно, когда санитар Миша обрабатывал меня, как это полагается при поступлении в больнице, мыл меня в ванне. Меня направили на ампутацию бедра, но принявший меня хирург Билзенс рассудил иначе, решил сохранить мне ногу. Он нашел гнойный гонит и общее заражение крови и сразу после осмотра велел положить меня на стол в предоперационной. Помню, он сказал: «Это артефакт». Меня это очень обидело, но мне было слишком плохо, чтобы я могла протестовать. Я лишь вяло подметила: «И не стыдно вам, доктор, обижать рабочего человека?» Дальше провал в памяти. Помню руку со шприцем. В бреду мне казалось, что шприц держит не рука, а клешня, огромная и страшная. Впрочем, это казалось не так уж и далеко от истины. Старшей медсестре Маргарите Эмильевне вследствие флегмона удалили средний палец, и рука имела сходство с клешней. Один раз в шприце находилось что-то желтое, затем синее. Где-то раздобыли немецкий пронтозил ярко-красного цвета. И я вся приняла ярко-красный оттенок. Но так или иначе я выжила. И не только выжила. Доктор Билзенс сумел сохранить мне ногу. И вот я уже не бредила, сознание вернулось ко мне. Положение мое оставалось еще довольно тяжелым, но дело явно шло на лад. Меня поместили в палату номер 12. Палату для сумасшедших, куда клали особенно тяжелых больных, когда не было сумасшедших. И все же я чувствовала что-то вроде блаженства. Под головой подушка, набитая, правда, не пухом, а стружкой, и лежала я пусть на жесткой, но чистой постели, на простыне, и укрывалась одеялом с пододеяльником. Рядом со мной лежала Поля Симакова. У нее была парализованная нижняя часть туловища. Поля была еще совсем девчонкой, когда ее осудили за измену родины. А измена ее заключалась в том, что во время оккупации она пошла работать санитаркой, мыть полы и коридорные клетки больницы в Киеве. Ей надо было прокормиться самой и прокормить мать, которая лежала без движения от водянки, и сестренку, которой еще не исполнилось 14 лет. Самой Поле шел 16-й. Понятно, что после ухода немцев из Киева девочке оказалось трудно найти этому оправдание. «Ты должна была умереть». Действительно ли родина заинтересована в столь нелепой смерти своих детей? Если она не сумела защитить их от немцев, то кто имеет право требовать, чтобы Поля не защищала от голодной смерти себя, свою мать и сестру? Поля пыталась утверждать, что в немцах видела врагов. «Почему тогда немцы тебя не расстреляли?» На этот вопрос она ответила вопросом: «А почему вы об этом не спросите самих немцев?» В общем, ей дали 10 лет, а сестру отправили в колонию. Мать успела к тому времени сама умереть. В 9-м лакотделении Поля работала на уборке снега. Утаптывала снег на железнодорожной платформе. Неожиданно поезд рванула, и Поля упала между двух платформ. Придавила ее не то осью, не то буксой и переломала поясничные позвонки. Отсюда паралич нижней половины тела. Уже на второй день у нее образовались пролежни на крестце и ягодицах, да такие глубокие, что обнажились кости. Она бы сгнила заживо, но на ее счастье главный хирург Кузнецов взялся ее прооперировать, чтобы освободить спинной мозг, зажатый обломками позвонков. Операция была очень тяжелая, но удачная. И вот уже более полугода лежит Поля ничком на подкладном круге. Чувствительности в ногах нет. В ту пору, когда мне еще немного полегчало, у Поли вдруг обнаружилась чуть заметная чувствительность в большом пальце левой ноги. Вскоре она смогла им чуть-чуть пошевелить. Значит, хоть медленно, но дело пошло на поправку. Ее стали ежедневно носить в ванну, хотя она визжала от боли, как поросенок. После ванны ей назначили массаж, но никто его не делал. Тут за дело взялась я. И сама-то чуть живая. Я возилась с несчастной девчонкой по несколько часов в день. Массаж, пассивная гимнастика. В больнице ко мне отнеслись вполне дружелюбно. Я так отвыкла от человеческого отношения, что от благодарности просто ошалела. Действительно, было чему удивляться. Я ведь отлично знала, что не обладаю даже в самой микроскопической дозе тем, что принято называть обаянием, качеством, которое располагает к себе с первого взгляда. Так в чем же дело? Отчего же все так добры ко мне? Кажется, я нашла этому объяснение. В те времена, когда не было сульфамидных препаратов, пенициллина и тем более антибиотиков, и единственная надежда возлагалась лишь на такие антисептические средства, как ревинал, метиленовая синька и уротропин, от общего заражения крови умирали все, а я выжила. Говорят, человеку свойственно любить не того, кто ему сделал добро, а того, кому он сделал добро. Звучит несколько цинично, но, мне кажется, не лишено правдоподобия. Если это учесть, то многое становится понятным. Заведующего терапевтическим отделением доктора Мартну, знающего и любящего свою профессию врача, постоянно приглашали в качестве консультанта в другие отделения. Вызывали его и ко мне, как высококвалифицированного специалиста, ведь септическое состояние очень часто осложнялось эндокардитом, обычно бородавчатым, а у меня обошлось без этого грозного осложнения, и доктор Мардна имел право до какой-то степени поставить это в заслугу себе, ведь лечение назначил мне он. Кроме того, ему нравилось посидеть в нашей палате, где он мог отвести душу в откровенной беседе, разумеется, на немецком языке, со старшей сестрой хирургического отделения Маргаритой Эмильевной, умной, начитанной, вполне интеллигентной женщиной. Она также отнеслась ко мне хорошо и немало постаралась, выхаживая меня. Кроме того, выяснилось, что я немного рисую, разбираюсь в медицине, а Кузнецову, заведующему хирургическим отделением, очень требовался медхудожник. Наверное, благодаря всему этому он в отношении меня был благожелательно настроен. Билзенс, Кузнецов ему не доверял и всячески оттеснял его на задний план, а тут ему, молодому врачу и начинающему хирургу, удалось сохранить жизнь в таком тяжелом случае, и он так удачно дренировал коленный сустав, что полностью сохранил его подвижность. Еще двое врачей проявили ко мне симпатию — инфекционист Попов и прозектор Никишин. Ну, Никишин — это чудак и добряк, он делился всем, что у него было. Он мне дал первый, пожалуй, единственный за все годы неволи подарок — коробку акварельных красок и цветные карандаши. Этот очень ценный для меня подарок сделан был от чистого сердца, очевидно, так как прошел со мною через все годы неволи, через все шмоны, этапы и уцелел. Попов, в ту пору болевший желтухой, лежал в терапии на втором этаже и говорил обо мне в весьма похвальном тоне с начальницей нашей больницы Верой Ивановной Грязневой. Все обстоятельства сложились в мою пользу, так или иначе, но меня, к великому моему удивлению и еще большей радости, после выздоровления не отправили назад в 9-е лак-отделение, а оставили на работе в центральной больнице лагеря ЦБЛ. Я недоумевала. С моей стороны не делалось ни малейшей попытки, даже намека на попытку бросить якорь в этой гавани, прежде чем мой утлый челнок будет окончательно превращен в щепы. И все же не сидел ли за рулем моего жизненного челна все тот же мамин ангел-хранитель? Может быть, я была неразумна, и за эти 2,5 года моей медицинской деятельности наделала очень много ошибок. Наверняка я, молясь, расшибла лоб, притом отнюдь не только себе, но и моим сослуживцам, а еще чаще начальникам. Но заодно поручусь, я оставалась беззаветно предана своей работе, бескорыстно и не щадила себя, стремясь помочь тем несчастным, которым могла помочь. И все это без страха и упрека. Бог мне свидетель, он мне и судья. Бескрайняя жестокая пустыня, олицетворение безнадежности. Лишь изредка встретишь колючий саксаул, и на большом расстоянии друг от друга попадаются колодцы с мутной, протухшей, солоновато-горькой водой. От этих колодцев зависит жизнь и судьба караванов. Жестокий, беспощадный край. Я долго брела по этой вотчине смерти. Солнце безжалостно иссушало мою кровь, раскаленные камни жгли ноги. Я научилась ценить глоток горькой воды и привыкла к мысли о том, что от шакала в пустыне не жди пощады. И вдруг группа пальм, и в их тени родник, оазис, островок жизни, окруженный владениями смерти. Да, именно таким оазисом и была центральная больница лагеря. Я сумела оценить этот оазис и по сегодняшний день благодарна тому роднику, который дал ему жизнь, сердцу Веры Ивановны Грязневой. Она начальник лагпункта ЦБЛ и самой центральной больницы, назначила меня медсестрой в хирургическое отделение. В Дантовом аду 9 кругов. В системе лагерей НКВД Советского Союза их было куда больше. От того ли, что чертей больше, или грешников? Или под словом «грех» подразумевалось нечто совсем иное? Или современный князь тьмы был более ненасытен? Знаю только одно. 3 из них находились в ЦБЛ. Самый нижний круг — инфекционное отделение. Диагноз большинства поступающих в это отделение гласил «дизентерия при сопутствующей АД2 или АД3», то есть алиментарной дистрофии второй или третьей степени. Понятно, легче и безопаснее всего сказать «дизентерия». Заведующим отделом был доктор Миллер, ЗК, в прошлом полковник медицинской службы, осужденный по статье 58.10 и приговоренный к расстрелу, который заменили катушкой, то есть 10 годами. Ничего, кроме дизентерии, найти он не имел права. Мог ли он, немец, сказать, «человек умирает от того, что мышечный слой и слизистая оболочка его желудочно-кишечного тракта полностью атрофированы, а хлеб из протухшей муки с плесенью, соломой, травмирует слизистую кишечника, что является причиной гемоколита, который мы выдаем за дизентерию. Ослабленный организм легко становится жертвой туберкулеза. Все это протекает на фоне авитаминоза, осложняется чесоткой, фурункулезом, пиодермией». Миллер, знающий, эрудированный врач, но из соображений самосохранения он предпочитал быть черствым и бесчувственным по отношению к тем, кого спасти не мог. Совершенно иная атмосфера царила в терапии. На всем лежала печать привилегированного отделения. Лучшее белье, лучшая мебель, лучшие кровати предназначались для второго этажа, а заведующим отделением был доктор Мардна. Благообразный, с сидеющей бородой, в белоснежном халатике, он производил впечатление настоящего профессора. Чувствовалось, он считает своим долгом вернуть здоровье тем, кто попал в его отделение. Не было не только необходимых медикаментов и полноценного питания, но даже возможности довести лечение до конца, так как 74 койки этого отделения были постоянно заняты, и сколько еще тяжело больных ждали очереди, чтобы попасть в больницу. Немногое находилось в его власти, но можно было с уверенностью сказать, все, что в его силах, будет сделано, и притом хорошо. Начать с того, что доктор Мардна осматривал поступающего больного со всем вниманием, ласково и терпеливо, что сразу внушало больному уверенность. А как много это значит для человека беспомощного, несчастного, потерявшего надежду. Но все же самое нужное, самое важное отделение — хирургическое. Если в инфекционное больной поступал, чтобы умереть, в терапевтическое, чтобы выздороветь, то в хирургическом отделении человека надо было воскресить. Оно всегда было переполнено, во всех палатах койки стояли впритык, столько, сколько их можно туда втиснуть. Дополнительные койки стояли в коридоре, в холле, на лестничных площадках, вплоть до ванной, и все были постоянно заняты. Работа не в проворот. Все, от заведующего отделением Виктора Алексеевича Кузнецова до санитарки-коротышки Лизы, работали как в лазаретах в боевой обстановке, а не как в обычной больнице. Казалось бы, в таком исключительно гуманном учреждении, как больница, иначе и быть не могло. Увы, чувства и побуждения работников ЦБЛ имели совсем другое истолкование. Норильск создан руками заключенных и буквально на их костях. Но те, кто руководил работами, кто создавал этот богатейший горно-металлургический комбинат, не были заинтересованы в том, чтобы заключенные, в большинстве политические, умирали. Чем этот лагерь выгодно отличался от многих других лагерей смерти? Вначале все начальство, кроме самого начальника комбината, состояло из заключенных, преимущественно улова 1937 года. В 1939 году в Норильске колонна демонстрантов на Октябрьском параде растягивалась лишь метров на 12. Но постепенно количество вольно-наемных нарастало, те, которые по отбытии срока освобождались, лишались права на выезд и оставались на той же работе, но уже в качестве вольно-наемных. Многих, чей срок истекал где-нибудь на материке, за 3-5 месяцев до освобождения этапировали в Заполярье. Их также домой не отпускали, и они закабалялись здесь, увеличивая таким путем процент вольных невольников Норильска. В 1945 году истекал срок многих начальников производств, посаженных в 1937 году на детский срок 8 лет. Эти начальники, сами неповинные жертвы террора, желали выполнять план и дорожили своими кадрами заполярных казаков. Понятно, пополнить их количество, имея такой способ вербовки, как статья 58, не составляло труда. Однако дальность расстояния и короткая навигация осложняли дело. Так или иначе, в Норильске массового уничтожения заключенных запланировано не было. Нас не щадили, с нами не церемонились, нашей смертью не слишком огорчались. Но пострадавших на работе лечили, требовали восстановления их работоспособности и скорейшего возвращения в строй. Этим и объяснялась важность задач, стоявших перед работниками хирургического отделения.